От машины, нагретой мотором и солнцем, пыхало жаром. К капоту нельзя было прислонить руку. И хотя рядом, в нескольких шагах, стоял густой березовый колок, от него не чувствовалось свежего дыхания. Сухой, прокаленный воздух не двигался и звенел. Ровная стена хлебов золотистого цвета не шевелилась. Через несколько минут первозданную тишину, хрупкую, как ледок, предстояло нарушить. Иван Иванович Самошкин высунулся из кабины своего комбайна, и его сильно загорелое лицо от контраста с чистой белой рубашкой показалось совсем черным. Он поправил воротничок, окинул взглядом выстроившиеся рядом нивы своего звена и негромко спросил: «Ну что, поехали?» «Иван Иванович!» — крикнул парторг, подмигивая Андрею. «Рубашки-то на минуту не хватит! Другую бы надел, потемнее!» «Да старуха, черт бы ее подрал!» — засмущался Самошкин. «Одень да одень!» «Ну ладно, поехали!» Самошкинская нива взревела и плавно двинулась к обкошенной кромке поля. Медленно опустилась жатка и тронула первые стебли пшеницы. Они вздрогнули тяжелыми колосьями, обвалились вниз. Взревели остальные комбайны. Поле загудело. Самошкинская нива окуталась пылью. Ее даже не было видно в серой туче. Плакала белая рубашка. Но такой уж он человек, Иван Иванович Самошкин. 35-ю жатву начинает в белой, постиранной и выглаженной рубашке, которую потом разве что на ветошь можно употребить. Проехал мимо комбайн угрюмого и молчаливого Лехи Набокова. Махнул рукой с мостика Серега Костриков и, перекрывая шум моторов, успел крикнуть Андрею: «К вечеру подъедь! Твою деляну будем убирать. Весной сеял, помнишь? Рядом с собой посажу». «Ого!» – удивился парторг, оборачиваясь к Андрею. «Так тебе, оказывается, еще зарплату надо платить?» «Обойдемся без зарплаты, порядки шефской помощи», – отшутился Андрей. Комбайны выстроились один за другим ступеньками. Скоро следом за ними тронулся первый грузовик. Колеса примяли свежую стерню, проложили по ней широкие полосы, и они ослепительно золотисто вспыхнули. Необычное слово «страда». Оно родилось, наверное, от слова «страдать». Страдать за весь год своих трудов. Только после страдания можно понять цену настоящей радости. Погода словно решила побаловать тех, кто работал сейчас на полях. Дни установились жаркие, безветренные. Солнце неистово пекло с самого утра до заката. Деревья и трава по обочинам дорог перекрасились в серый цвет. А над самими дорогами, которым долго теперь не знать покоя, почти сутками висела пыльная завеса. И в бару, где она была особенно густой, грузовики шли с зажженными фарами. Район пропах хлебом, как и это поле, на котором стояли сейчас Андрей с парторгом и по которому двигались, уходя к дальним колкам, уже тронутым желтизной, комбайны самошкинского звена. Пожилой возница на смирной лошадке, лениво отмахивающейся хвостом от мух, привез бочку с водой, напоил их из большой железной кружки и был не прочь потолковать за жизнь, сворачивая огромную, похожую на палку, самокрутку. Но Андрей торопился, ему надо было еще успеть в два хозяйства. чтобы завтра дать репортаж о начале уборки в районе. Он наскоро попрощался с парторгом и, поторапливая Нефёдыча, который уже успел задремать на заднем сиденье своего газика, поехал дальше. К концу дня, грязный и пыльный, с распухшим блокнотом и полностью отснятой пленкой в фотоаппарате, он попросил Нефёдыча еще раз заехать в Полевское, к комбайнам. Тот пробурчал в ответ что-то непонятное. Впрочем, о смысле бурчания нетрудно было догадаться, но с трассы все-таки свернул. Поле, еще в обед колыхавшееся тугими колосьями, сейчас казалось пустым, только гряды соломы перечеркивали его неровными извилистыми волнами. Комбайны уже ходили один за другим у дальних колков. Чтобы не слышать недовольного бурчания Нефёдыча, Андрей вышел из машины и пошел пешком через поле. Стерня под ногами сухо хрустела и отдавала сухим пыльным запахом. Сегодняшняя поездка что-то стронула в душе Андрея. Все дни, прошедшие после бюро, он жил в злости и отчаянии. Ему иногда казалось, что он все еще сидит в той глубокой и темной яме и не знает, как из нее выбраться. Были даже минуты, когда, кажется, он готов был полностью согласиться с Верой и на всех плюнуть. На Козырина, на Авдотина, на Рябушкина. Плюнуть и забыть, жить спокойно. А когда уж сильно подопрет чувство злости, ругать всех подряд, вымещая на них и на районных порядках свое недовольство. Ведь многие так и делают. Но вставал перед глазами Пал Палыч. Звучали в памяти его слова, и Андрей снова начинал метаться в поисках ответов на мучившие его вопросы. А сегодня, глядя на мужиков, на своих старых знакомых, которые начинали еще одну жатву, он вдруг понял. В его душе что-то сдвинулось, и яма уже не казалась такой большой и глубокой. Из копны соломы на ходу выдернул срезанный пшеничный стебель и, покусывая его, прибавил шагу, направляясь к дальним колкам. Оттуда доносился упругий гул моторов. Скоро его обогнал москвич с кузовом, который мужики называли каждый на свой лад. Шиньон, горбатый, тещин подарок и даже половник. На нем комбайнерам везли ужин. По стерне москвич ехал медленно, и Андрей успел разглядеть, что в кабине рядом с шофером сидит знакомая полная повариха. Она тоже узнала Андрея и помахала рукой, приглашая к ужину. Ужинали комбайнеры быстро, компот допивали, уже стоя на ногах, торопливо закуривали, также торопливо затягивались, затаптывали окурки и спешили обратно к своим местам. Серега задержался. «Андрюха, поедешь свою деляну молотить? Давай на мостик!» Комбайн, еще не остывший от дневного зноя и от жара мотора, был покрыт толстым слоем пыли, и когда двигатель снова взревел, пыль зазмеилась по боковинам, словно живая. Андрей следом за Серегой заскочил на мостик. Перед ними стояла сплошная стена густой, налитой тугими колосьями пшеницы. Стебли не шевелились, сливаясь друг с другом, сплошным серо-золотистым ковром уходили вдаль, к трассе, по которой без остановки шли сейчас машины. «Собственный урожай!» Серега оскалил ослепительно белые зубы на чумазом лице и засмеялся. «Секешь, Андрюха, первый урожай, свой, собственный, не фунт изюма!» Жатка опустилась, и комбайн двинулся вперед, В бункер пошло зерно. Широко раскрытыми глазами смотрел Андрей на убывающий хлебный разлив, на сосредоточенное и даже какое-то злое лицо Сереги, на ползущие впереди комбайны, и ему казалось, что сейчас он соединяется со всеми и со всем, что было и жило на этом поле. Неужели молотят хлеб, который он помогал сеять весной? Сеять ему приходилось и раньше, и убирать вот так же приходилось. Но чтобы это был именно тот хлеб, которому сам приложил руки, такого еще не было. А эти мужики сеют и убирают его каждый год, сеют и убирают даже тогда, когда их чем-то обидели, и даже если они в чем-то разочаровались. Перед ними дело, и они не могут его бросить, потому что за них его делать никто не будет. А он с этими мужиками одной крови. Так какого же черта он распускал нюни и собирался убегать в сторону? Ведь и его работу за него никто не сделает. Если уж начал, доведи до конца. Хоть до какого, но до конца. Чтобы потом можно было сказать, я сделал все, что было в моих силах. А? Как? Не переставал скалить зубы Серега, широко открывая рот, чтобы перекричать гул мотора. Чуешь селенку? Чую! Так же громко кричал ему Андрей. Из дальних и ближних колков быстро и незаметно выползли сумерки, окутали поле, и оно скоро осветилось лучами фар. Лучи покачивались и ползали по стерне, по еще не скошенным хлебам, словно что-то искали на ощупь и никак не могли найти. Бункер был уже полный. Серега остановил комбайн, посигналил, выключил мотор и выругался. Машина запаздывала. «Штаны там наложили, что ли? Еле шевелятся!» Вытащил из кармана большой грязный платок, вытер им чумазое лицо, откашлялся и сплюнул черную слюну. Вдали замаячили прыгающие лучи. Шла автомашина с зажженными фарами. «А, вот, разродились, наконец! Ну давай, Андрюха!» «С машиной доедешь!» «Слушай!» — Серега замялся, махнул рукой. «Короче, толковали сегодня с мужиками. Хотели тебе сказать. Да так получилось. Короче, помнишь, весной на тебя бочку покатили. Ты уж не злись?» «Да ну, что ты!» «Говорят, тебе по шапке за статейку надавали. Правда?» «Было немного». «Ничего, ты не трусь. Главное, люди тебя поддержат. Люди, они правду всегда знают». «А туго будет, зови нас». «Прямо всей Самошкинской артелью придем. А что, мы тоже кое-что значим». «Спасибо, Серега. Потребуется, обязательно позову». Подошла машина. Серега выгрузил из бункера зерно, и комбайн снова впился в хлебную стену. На подножке машины Андрей доехал до газика, разбудил Нефедыча, и через несколько минут они уже пылили по трассе, а по правую руку от них светилось огнями поле, на котором трудилась Самошкинская артель. Как живой воды напился. Радостно думал Андрей и оглядывался, чтобы еще раз увидеть яркие сполохи фар на темном поле. Рано утром он уже сидел в кабинете у Рубанова. «А я давно вас жду, Андрей Егорович. Жду, когда вы захотите со мной разговаривать». Андрей покраснел, снова вспомнив свой крик после бюро. Сейчас Рубанов смотрел на него внимательными умными глазами и чуть заметно улыбался. Он ждал, когда заговорит Андрей. «Я не согласен с решением бюро о моем наказании». Рубанов кивнул. «И вообще не согласен с этим делом, с Козыринским. А так как у меня ничего, кроме ручки, нет, то ей я и воспользуюсь. Теперь же для других газет». И слышу я теперь не голос мальчика, но мужа. Рубанов не скрывал своей радости, да и не хотел скрывать. Ему очень важно было услышать эти слова. Если бы услышал другие, он винил бы в первую очередь самого себя, потому что и эту душу, переставшую верить в справедливость, записал бы на свой печальный счет. Конечно, он бы стал воевать за нее, так просто бы ее не оставил, но все-таки. «По поводу газет, Андрей Егорович, я думаю, надо немного подождать». «Сколько ждать? Год? Два?» «Нет, несколько дней. И последнее. Не думайте, что вы один. Понимаете, о чем я? Ни одного вас тревожат худые дела. Саватеев, Кондратьев. Да мало ли их. Их большинство. Не забывайте об этом никогда. Вот, пожалуй, и весь разговор». «А вопрос можно?» «Давай». «Почему вы с Воронихиным оказались при разных мнениях?» «Видишь ли, перешел друг на ты, Рубанов. Меня в детстве очень сильно пороли, когда я врал. Даже и теперь помню». «Я вас серьезно спрашиваю?» «А я тебе серьезно отвечаю. История уже не однажды крепко нас порола. Но порит она не одного человека, а целые поколения. Так вот, пора умнеть. Я думаю, особых пояснений тебе не требуется». Андрей с удовольствием пожал крепкую руку секретаря. А Рубанов, проводив его, долго еще сидел в кабинете, уставившись в одну точку, сомневаясь, а вправе ли он, второй секретарь, в свои 30 с небольшим лет говорить такие слова. И отвечал: вправе. На его плечи уже сегодня легла главная тяжесть. Ему ее тащить, ему впрягаться в этот хомут. Рубанов не зря сказал, что надо подождать несколько дней. На деле оказалось еще меньше. Андрей только вернулся из райкома, как у него в комнате длинно, без перерыва, залился междугородный звонок. «Агарина, можно к телефону?» «Я слушаю». «Здравствуйте. Из областного управления внутренних дел беспокоят. Старший лейтенант Иванов, вы будете завтра на месте?» «Буду. А зачем я нужен?» «Длинная история. Не для телефона. Вы о звонке пока никому не говорите. А завтра постарайтесь пораньше прийти в редакцию. Договорились?» «Да. А грибы у вас пошли или нет?» «Пошли». «Отлично. До завтра». Молодой мужчина с неприметным лицом сидел в кабинете Андрея за его столом и листал подшивку газеты. Он поднялся навстречу, протянул сильную, даже на вид, руку. «Агарин? Не ошибся?» «Он самый. Здравствуйте». «И я тоже тот самый, который вчера звонил. Садись». Иванов по-хозяйски показал ему на стул. «Будем на «ты». Так лучше для дела». «Зачем я приехал? Объяснять не надо. Ты каких-нибудь областных корреспондентов возил по району? Да приходилось. Вот и прекрасно. Я назовусь корреспондентом областного радио. Попросим у твоего редактора машину и поедем. Вопросы потом. Твое дело свозить меня в Ветлянку. Есть такая деревня? Ну вот, прекрасно. Редактор болен. Травников за него, заместитель. Значит, попросим у зама. Я вот даже технику захватил. Иванов поднял с пола и поставил на подоконник маленький магнитофон в черном футляре. Пошли? Через час, едва дождавшись, когда Нефедыч выгонит из гаража машину, они выехали в Ветлянку. Андрей сосредоточенно молчал, ломая голову над вопросом. Зачем Иванову понадобилась Ветлянку и зачем весь этот маскарад? А Иванов легко и беззаботно болтал всякую всячину и раз пять уже спрашивал, куда лучше съездить за грибами. «Ты, парень, поберег бы себя», — посоветовал Нефедыч. «А что такое?» — Иванов с интересом уставился ему в затылок. «Выдохнешься, а че потом в свою дуделку дудеть будешь? Тебе ведь деньги платят, когда в дуделку тарабанишь». Иванов расхохотался и стал тешить Нефедыча бородатыми анекдотами. «Во!» — одобрил тот. «Лучше по босенке. Я, глядишь, какую и запомню». Так доехали до Ветлянки. Это была центральная усадьба одного из приобских колхозов. Широкие улицы с аккуратными белыми домами утопали в зелени высоких старых тополей. В центре, напротив Дома культуры, торговый комплекс, 4 одинаковых каменных магазина, а между ними, посредине, деревянная контора предприятия розничной торговли, аккуратно обшитая досками и выкрашенная синей краской. «Вот тут и тормози! Пойдем, Агарин!» Они долго ходили по всем четырем магазинам. Иванов, то и дело поддергивая висевший на плече магнитофон, подолгу расспрашивал продавцов, что почем стоит, рассматривал, щупал товары, только что их не нюхал. А Андрей ходил за ним следом и никак не мог взять в толк, зачем все это. И совсем уж удивился, когда его спутник, повертев так и этак уродливые башмаки на толстой подошве, купил их. Они вышли из последнего магазина. Андрей мимоходом глянул на Иванова и поразился. Его лицо было искажено ненавистью. Сильная рука судорожно тискала ремешок футляра. Рывком открыв дверцу, сел и снова на глазах изменился, затараторил. «А грибов я, мужики, настоящих свежих грибов лет 5 уже не ел». «Так тебя, может, в лес отвезти за грибами?» — спросил Нефедыч. «Нет, грибы подождут. Поехали домой». Иванов замолчал, сразу сгорбился и как бы постарел. Это был уже не прежний разбитной парень, а просто усталый человек с мелкой сеточкой морщин под глазами. Возле конторы райпо Иванов вышел из машины. «Подожди!» – Андрей выскочил за ним следом. «Со мной пока нельзя. Я не пойду. Хочу только спросить, зачем вы меня брали? Зачем весь этот маскарад? И почему со мной нет черных очков и нагана в кармане?» — улыбнулся Иванов. «Ты свое дело, Агарин, сделал. Прекрасно сделал. А теперь дело наше. извини свои профессиональные секреты и прошу, пока никому ничего. Я тебя найду. На досуге потолкуем. Он поднялся на высокое крыльцо райповской конторы. Андрей с Нефедычем поехали в редакцию. 30-летний Иванов, старший лейтенант ОБХСС, давно уже научился управлять своими чувствами. Когда ему хотелось кричать, он умел улыбаться. Когда ему хотелось драться, он мог болтать ерунду. На это потребовалось немало сил и упорства. Того, что не входит в служебные характеристики. О чем можно только догадаться, если вдуматься в казенные обкатанные фразы. Социальное положение из семьи колхозников. Место рождения – деревня Квашино Аяшинского района. 9 классов сельской школы. До призыва в ряды вооруженных сил тракторист полеводческой бригады. Срочную службу проходил в пограничных войсках на дальневосточной заставе. После службы закончил областной экономический институт. В органах МВД 5 лет. Имеет выговор и 4 благодарности. Последние за раскрытие особо важных дел, связанных с хищением государственного имущества. Выговор получил он, когда замахнулся на спекулянта, потеряв терпение, замахнулся, но не ударил. И навсегда усвоил, что публику, с которой возится, ни на горло, ни на кулак не возьмешь. Это были не уголовники с типично узкими лбами и стандартными наколками на груди и руках, типа «не забуду мать родную» или «нет в жизни счастья». Это были внешне приятные и культурные люди, абсолютно не знающие блатного жаргона. Они умели вежливо разговаривать и мило улыбаться. Они многое умели. Вот и сейчас навстречу Иванову поднялся из-за широкого полированного стола не уголовник с узким лбом и татуировками на запястьях, а высокий, поджарый мужчина с проседью на висках и с небольшими, аккуратно подстриженными усами. Председатель Крутояровского райпо Петр Сергеевич Козырин. Он внимательно выслушал Иванова, внимательно посмотрел удостоверение, и ни одна жилка на его строгом, суховатом лице не дрогнула. «Места, говорят, у вас грибные, и грибов, говорят, нынче навалом. А я вот с работой связался», — улыбался Иванов, незаметно разглядывая лицо Козырина, думая про себя. «Все равно душу из тебя выну. Еще напомню о Юрке Макарове». Последнее отозвалось в нем болью. Он был не первым, кто сидел в этом кабинете с похожими вопросами. 2 года назад сидел здесь его лучший друг Юрка Макаров. Может быть, на этом же самом стуле. Тогда пытались разобраться с подделкой здесь финансовых документов. Юрка кусал губы от злости, от бессилия. Он уже ничего не мог сделать, хотя и нашел концы, за которые можно было потянуть тугой клубок. А дело в том, что Юрке вдруг позвонили из областного управления и прямо сказали «дело прекратить». Он заметался, засуетился, пробовал что-то доказывать, но на него просто-напросто прикрикнули, и он опустил руки. Вынужден был уехать ни с чем. А Козырин еще вежливо интересовался, не нужна ли Юрке машина. Он, Козырин, может его отправить в город на служебной «Волге». Вернувшись из Крутоярова, Макаров кричал и ругался, изливая свою душу перед Ивановым. Называл себя трусом, тряпкой. А утихнув, сел перед Ивановым и печально спросил, глядя ему в глаза. «Что же это такое? Что такое, а?» Через несколько дней Юрка подал рапорт об увольнении, но ему отказали. Он вроде успокоился, но Иванов чувствовал. В душе у друга что-то хрустнуло. Теперь тот смотрел безразличными глазами, в которых лишь иногда вспыхивал, и тут же гас прежний недоуменный вопрос. «Что же это такое? Что такое, а?» Иванов наконец нашел ответ. «Слабость и трусость, которые рождают наглость». У него не стало друга Юрки Макарова. И вот теперь он сам сидел перед Козырином, болтал, как заведенный, свою грибную чепуху. Хозяин кабинета ему вежливо отвечал, и со стороны могло показаться, что встретились добрые знакомые, коротающие время за необязательным разговором. На самом же деле они, как борцы на ковре, топтались друг перед другом, еще не начинали схватки, но уже настороженно прищурили глаза, напряглись, прикидывая силы свои и противника. Козырин всерьез Иванова не опасался. Молодой еще, зеленый. И все его грибные для отвода глаз разговоры он раскусил сразу. Думал сейчас только о том, как перед этим милиционером поставить преграду, такую, через которую у того не хватит сил перепрыгнуть. Он вспоминал, перебирал одного за другим знакомых ему людей, которым он когда-то был нужен и еще будет нужен. И таких людей оказывалось немало. Они не должны были дать Козырина в обиду. «Пошустри, мальчик, пошустри», — говорил про себя Иванову. «Я не таких орлов видел, а делал их воронами».